Глава 10. Бывший эсминец оперативного назначения Бюро общественного контроля Ситойского альянса. Бортовое вооружение. Основное орудие – плазменная пушка ИФР-100 с коэффициентом мощности заряда 8 единиц. Дополнительное орудие – ионная пушка Бенар-МК для активного воздействия на энергетические щиты противников. Максимальный показатель эффективности силового поля с уровнем КЭП в 9.0 единиц. Ракетное вооружение. Пусковая ракетная установка среднего радиуса действия «Шквал-Б». Полный боекомплект 36 штук. Возможен одновременный запуск 4 штук. Тип боеголовок – стандартный, противокорабельный. Область применения – воздушное и безвоздушное пространство. В воздушном пространстве радиус действия снижается в зависимости от плотности атмосферы. Защитная составляющая – ЛМК-4КВ. Наружные импульсные турели ближней обороны в спаренном варианте с показателем мощности заряда в 4 единицы. Интегрированный комплекс прицеливания и сопровождения целей «Зоркий глаз». Выполняет задачу по уничтожению враждебных объектов в полностью автоматическом режиме. Энергетический щит модели «Калура-К» производства корпорации «Навис Индастрис» с параметром КЭП в 10 единиц. Дополнительная функция многовекторного переброса энергопитания на разные сегменты полусферы обороны. Полноценную работу обеспечивает 20 эмиттеров, расположенных по всему корпусу корабля. Усиленное кератитовое покрытие брони по всей поверхности внешней обшивки. Внутренние системы. Модернизированный комплекс сканирующей аппаратуры «Крикун М3Р» с увеличенным радиусом действия. Навигационная система «Амара-5» от корпорации «Бианти-Корп». Комплекс гиперсвязи «ЗОВ». Устойчивость к помехам и преодолению вражеских систем глушения. Система жизнеобеспечения с дублирующим составом по всем отсекам корабля. Энергетическая силовая установка «Астра-Вэл» от корпорации «Бианти-Корп». Двигатели. 4 маневровых двигателя «ДИК» с разгонными характеристиками передвижения на долговременном форсаже. Гипердвигатель класса А с блоком срабатывания при наличии минимально необходимого количества энергии. Внушает, да? Характеристики захваченного корабля вызывали полный восторг. И все это хозяйство управляется эскином последнего поколения, 7-го уровня, класса А. Точнее, надо сказать, управлялось, потому что бортовой эскин пришлось отключить от корабельных систем во избежание возможных неприятностей с его стороны по отношению к захватчикам. А вообще эсминец, конечно, впечатлял. Причем весьма и весьма. Рейдовая модификация, выполненная специалистами имперской кораблестроительной корпорации «Навис Индастрис», сделала из обычного среднего межсистемника хорошо вооруженное средство для долговременных космических путешествий. Максимальная возможная автономность – 1 стандартный год. Пищевые припасы, медицинский модуль с продвинутой капсулой, оборудованной последней версией кибердока, 5 комфортабельных кают со всеми удобствами. Оперативники Альянса ни в чем себе не отказывали, проводя разведку в приграничных территориях. И все бы хорошо, лети себе да наслаждайся, если бы не одно «но». Чертова система терморегуляции начала сбоить почти сразу после ухода в гиперпрыжок. Перестрелка в коридоре, неподалеку от двигательного отсека, как оказалось, не прошла бесследно для бортовой аппаратуры. Проведенная диагностика показала сбой в результате нарушения целостности кожуха одной из подсистем. Короче говоря, случайный выстрел из сверхмощного творения мастера-оружейника Старка с камеи пробил не только тушку акробата на потолке, он также прошел дальше, продырявив насквозь стену и коммуникационную развязку. Поломка не являлась критичной, так что поначалу никак не замечалось. Только спустя сутки мы вдруг обнаружили, что температура на борту начала постепенно повышаться. Не сильно, хотя и вполне ощутимо. С помощью Сиграста нам удалось поднять корабль с поверхности негостеприимной планеты, а затем, взяв разгон, уйти в прыжок. Вот только КЭП не являлся специализированным эскином, заточенным под функции управляющего боевым межсистемником. Учитывая обстоятельства, останавливаться для выполнения ремонта слишком рискованно. Приходилось терпеть, ожидая окончания полета. К концу 5-го дня я и близняшки уже щеголяли в одном нижнем белье, стараясь делать как можно меньше лишних движений. Развалиться в удобных креслах на мостике стало любимым занятием нового, немногочисленного экипажа корабля. «А почему мы вообще летим на станцию Гелион-5? Не лучше взять курс на какой-нибудь из форпостов Объединенного флота? Судя по единому навигационному реестру, здесь неподалеку есть пограничная пустотная крепость», сказала Хильда ленивыми взмахами, листая перед собой данные с голографического экрана. Я скосил взгляд на обнаженные женские ноги, заброшенные на приборную консоль. Гладкие, стройные, атлетичные и невероятно длинные. Скользнул дальше, по темным трусикам, плоскому рельефному животу, упругой груди, затянутой в обтягивающий микроскопический топ. Соблазнительно, не поспоришь. Жаль, что с такой красотой придется вскоре расстаться. Тащить за собой сестричек дальше будет не слишком честно. Как ни крути, а пожизненный контракт – это не то, что хотелось бы иметь в своем распоряжении. Отвечать за того, у кого, по сути, нет другого выбора, кроме как идти за тобой, не слишком хорошо влияет на карму. Временами, может, я и не образец для подражания, но становиться полной сволочью совершенно не хочется. Пришло время для расставания. Это ближайшая станция. Там можно получить техническую помощь для корабля, поставить новый бортовой искин, отремонтировать систему терморегуляции. К тому же, если судовой журнал не врет, трупы в шлюзовой обожали посещать это место. Вполне вероятно, получится узнать какую-то информацию. «Будем выбивать из плохих дядей нужные сведения?» С наигранной кровожадностью поинтересовалась Грета. Она разместилась в кресле навигатора, почти полностью повторив позу сестры с заброшенными ногами вверх. На обоих девушках красовалось лишь черное нижнее белье спортивного стиля и больше ничего. Рыжие длинные волосы были собраны в одинаковые плотные хвостики. «Скорее, это я буду выбивать из всяких проходимцев необходимые данные о прошлых делишках прежних хозяев корабля. Вы же, сестрой, по прилете будете освобождены от контракта. Мне удалось продать Лакран, вашего бывшего босса, через Галанет, прямо на Камее. Вышло не так много, как я надеялся, но и немало. Получите долю в размере 300 тысяч кредитов на каждую». Сестры как по команде вскинулись, выпрямившись в креслах. «Вы нас прогоняете? Вы разрываете договор? Но почему? Мы вас не устраиваем?» Посыпались недоуменные вопросы. Я страдальчески сморщился, как будто откусил здоровенный кусок свежего лимона. Уродская жара достала даже меня. Несмотря на изменения организма, произвольно контролировать температуру тела я еще не научился. Приходилось терпеть бардак вместе со всеми. «Нет, никаких претензий лично к вам нет. Просто пришло время расстаться. Вспомните». «Мы договаривались, что я вывезу вас с Камеи подальше от врагов Брэда Стайлза. Но остальное уже не ваше дело. Уверен, вы не пропадете». Сестры пытались еще что-то сказать, но я непреклонно отвечал отказом. Короткое знакомство вышло увлекательным и запоминающимся. Однако держать возле себя фактически рабынь я не собирался. Не хотелось становиться отъявленным мерзавцем. К тому же вскоре я планировал связаться с флотом и снова привлечь серьезные силы для выполнения миссии. Один раз девчонкам повезло остаться в живых, там, где погибли десантники. Второго раза может и не быть, пусть идут своей дорогой. Так будет лучше для всех. На какое-то время наступила тишина. Хильда и Грета куда-то вышли, а я равнодушно следил по пробегающим по тактическим дисплеям данным о продолжающемся полете, меланхолично размышляя о несовершенстве любой техники. Бортовые ремонтные сервы без центрального командования Искина ни хрена не смогли сделать с поломкой. Лишь устранили повреждения, без налаживания полноценной работы системы терморегуляции. Сиграс что-то говорил там о необходимости перезагрузки всех корабельных систем. Но рисковать тормозить, выпадая черт знает где в нормальное пространство и оставаться на несколько часов в мертвом куске металла, в который по-любому превратится эсминец, я категорически не хотел. Это слишком опасно. А если что-то пойдет не так и произойдет еще что-нибудь? Нет уж, проще потерпеть и немного пострадать от жары, чем потом чесать затылок, оказавшись посередине океана великой пустоты. Неисправность на самом деле не столь уж серьезна. В конце концов, это пока еще не уровень финской сауны или русской бани. Потерпим. До конца осталось меньше суток. Ну, а потом, на станции, корабль приведут в порядок, заодно установив новый бортовой искин. Как-то незаметно потянуло в сон. Где-то на краю сознания мелькали мысли о возможности превращения человечества в метаморфов. Жуткая перспектива, если подумать. Даже если хотя бы вспомнить о той же самой женской красоте. Представляете? Размножение в виде песчаных червей. А рыб? Секс с водоплавающими тварями, в кого превращались ушедшие при колонизации водных миров. Ужасная картина. Это им легко. Взяли, поменяли слот сознания и вперед. А вот у меня сейчас данный процесс ничего, кроме чувства омерзения, не вызывает. Нет уж, такие развлечения не для меня. Тотальный слом человеческой психики. Настолько большие изменения, что люди уже не смогут называться людьми. Иная логика, иная этика, иная мораль, ценности, уклад жизни. Полностью все иное. Ничего не останется прежним. Это по-настоящему пугало. Заставляло опасаться метаморфов, как никого в этой галактике. На следующий день мы прибыли в пункт назначения, выйдя из гиперпрыжка в точно рассчитанном месте. К счастью, кроме проблем с климат-контролем, других неполадок на борту не случилось. «Говорит диспетчерская служба станции «Гелион-5». Неизвестный корабль. Назовите себя». Раздалось в рубке стандартное приветствие. «Военный корабль Объединенного флота «Дорестер», — ответил я, держась за навигационно-маневровые джойстики захваченного эсминца. От прежнего идентификатора, по понятным причинам, пришлось избавиться. Новый установить в полевых условиях не представлялось возможным. И все мои заявления, по сути, сейчас не представляли никакой фактической ценности. Зато упоминание флота Содружества давало словам определенный вес. Скажи я, что это частный боевой межсистемник без опознавательных кодов, как минимум получил бы подозрение к принадлежности к пиратам. Несомненно, к звездным странникам в этих краях относились намного лучше, чем в тех же центральных мирах. Но ни о какой любви и доверии речи не шло. Кто захочет пускать к себе в дом непонятно кого? А вот с флотом совсем другая история. Его уважали везде в обитаемом космосе. Ну или, по крайней мере, не относились слишком враждебно. «От вас нет отклика по системе идентификации, Дорестер», — спустя секунду сказал диспетчер. «Знаю. На борту имеются поломки серьезного уровня, в том числе бортового эскина. В качестве доказательства личности я перешлю Веритас документы флаг офицера оперативного соединения базы Инкар Объединенного флота». Выбирая название для эсминца, я в первую очередь позаботился о том, чтобы оно ни в коем случае не напоминало о принадлежности к незарегистрированным военным формированиям. Никаких фривольных, похотливых мэри, бродяг, острых кинжалов и чего-то подобного. Легко узнаваемых, злых звезд и белых яростей. Лучше быть неприметнее, как можно обычнее. Естественно, опознать корабль можно по сотням других признаков, чем обычный сигнал-идентификатор, начиная от характерного силуэта и заканчивая энергетическим следом на экране пространственных сканеров. Поэтому появляться на территории Альянса мне точно нельзя. Быстро вскроется, кто является прежним хозяином эсминца. Другое дело – независимая станция. К тому же с документами действующего офицера Объединенного флота. Тут расклад шел уже совершенно в другом направлении. «Проверка закончена. Ваша личность подтверждена. Флаг офицер Вольф. Добро пожаловать на борт станции «Гелион-5». Передаю координаты стыковочного узла». «Спасибо, диспетчер. Ну вот, и никаких проблем. Как там говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек? И хотя этот примитивный материал в Содружестве давно не использовали, смысл оставался здесь точно таким же, как и на далекой Земле. Дальнейшая процедура оформления не заняла много времени. Уже через полчаса мы спускались с заднего трапа по причальной палубе станции. «Пора прощаться. Деньги переведены на ваши счета. Их с лихвой хватит, чтобы убраться отсюда куда подальше», — сказал я, поворачиваясь к сестрам Реннер. «В ближайшее время пограничные территории могут стать далеко не безопасными. Также хочу посоветовать не распространяться о событиях последних дней». «Понятно. Начни не рассказывать о появлении древних, им бы никто не поверил. Но предупредить на всякий случай не повредит. Максимум, что случится, по припортовым кабакам и злачным местам пойдут гулять байки о чужих, жаждущих захватить Содружество. Похожих россказней и сейчас хватает с лихвой. Девушки, так до конца и не поверившие, что контракт действительно отменен и все необходимые формальности улажены, неуверенно переглянулись». «Какое там странное ощущение», — сказала Хильда, посмотрев присланные файлы с досрочно погашенным договором на пожизненную службу. «Свобода?» — усмехнулся я. «Вы ее заслужили. Точнее, она вам всегда принадлежала, как и должно быть». «А вы куда, ваша милость?» — спросила Грета, также успевшая полюбоваться на появление внушительной суммы на личном счете. До этого момента все их средства принадлежали держателю контрактов. Они не имели права владеть ничем, за исключением нескольких личных вещей. «У меня еще полно дел», — ответил я. «Так, может, мы...» «Нет, никакой помощи. Вы и так чуть не погибли на Камасате. Хватит с вас. Вы очутились там только из-за меня и моего дурацкого самомнения. Признаться честно, беря вас с собой, я и не думал, что все так выйдет. В конце концов, вы на это не подписывались». «Но мы вовсе не против», — возразила Хильда. Я пожал плечами, обтекаемо заявив. «Может, да, а может, вы просто настолько привыкли подчиняться чужой воле, что уже не замечаете этого, выдавая желания другого человека за свои. Не хочу быть кукловодом. Пора начинать учиться жить самостоятельно, девочки. Попробуйте, вам это должно понравиться». Сестры, поняв, что это действительно конец, одновременно качнулись ко мне, обнимая и целуя на прощание. «Это были самые увлекательные дни в нашей жизни». Я снова усмехнулся. «И весьма». Сделав несколько шагов к стойке таможенного контроля, видневшегося дальше по коридору, я остановился и заметил. «Насчет отлета отсюда я вовсе не шутил. Если верить карте из местной инфосферы, вон там, справа, есть терминал для поиска попутных кораблей. Не тяните. Садитесь на ближайший и летите обратно в Содружество. Удачи там. Галактика маленькая. Может быть, еще встретимся». Больше ничего не сказав, я решительно развернулся и зашагал по коридору, оставляя бывших невольных спутниц позади. На долгое прощание нет времени. Следовало побыстрее разобраться с делами, чтобы приступить к выполнению основного задания. Уверен, с девушками все будет нормально. Независимая пустотная станция «Гелион-5». Приграничное пространство Содружества. Процесс авторизации. Сканирование личной нейронной сети. Распознавание записи и регистрации гражданства. Обнаружено 3 положения. Статус полноправного гражданина первой категории Сингария. Статус полноправного гражданина первой категории Камеи. Статус полноправного владельца собственной планеты класса GP. В системе Конваль отдельного сектора Доминион. Тумба с проекцией голограммы приветственного сообщения мигнула, свернув стандартное изображение. Вместо простой картинки появилась миловидная девушка с аккуратной прической темных волос. «Дорогой гость, приветствую вас на борту станции «Гелион-5». Искин таможенной службы перенаправил вас с автоматического автоответчика на живого представителя властей станции для более комфортного обслуживания. Меня зовут Терра. Я готова лично встретить вас в любом удобном для вас месте и в любое время для проведения подробного ознакомления с местными достопримечательностями. Как долго вы планируете пробыть на борту? Не желаете заказать номер в отеле?» Показной энтузиазм симпатичной сотрудницы станции вызвал у меня легкое удивление. Надо же, как оперативно работают. Стоило узнать о попадании к ним гражданина первой категории, моментально засуетились. Что в целом неудивительно, учитывая сложность получения полноправного гражданства в развитых государствах Содружества. Какой-нибудь прощелыга с улицы без гроша за душой никогда не сможет получить соответствующую запись в личную нейронную сеть. Не понадобилось даже предъявлять выписку с личного счета для подтверждения платежеспособности. А про последний пункт и говорить не приходится. Пригодная для жизни планета в личной собственности. Это внушало уважение. Почище пары сотен миллионов кредитов из-за многократного перекрытия в стоимости. Отсюда и отношение поменялось. Надо же подоить богатенького Буратино, раз уж он забрел на огонек. Спорю на что угодно. Такие гиды предоставляются всем особо важным гостям. Впрочем, это могло сыграть и положительную роль. Не придется искать кого-то для более удобного ориентирования на незнакомой местности. «Необходим ремонт корабля. Для начала свяжите меня с техническими службами». Оценив холодный блеск голубых глаз, девушка не пыталась больше радостно рассказывать, как мне будет здесь хорошо и уютно. «После прохождения процедуры авторизации в локальной сети инфосферы станции для вас активируется протокол расширенного доступа. В результате откроется более глубокий уровень, только для постоянно проживающих жителей», сказала Терра, перейдя на деловой тон. «Все запросы можно осуществить в режиме онлайн, как и покупки». «Хорошо. Спасибо за справку. Вы очень полезны. Если ваши предложения еще в силе, то мне не помешала бы небольшая экскурсия по Гелиону-5». «Конечно, Гра...» Сотрудница офиса обслуживания споткнулась. Ее взгляд метнулся куда-то в бок, и она закончила явно не так, как рассчитывала. «Офицер Вольф?» «Все верно. Офицер Вольф», подтвердил я, не обращая внимания на удивление. «Похоже, такие посетители у них тут бывали нечасто. Хорошо еще, что нет необходимости скрывать личность. С моей внешностью сделать это будет не так-то просто». Еще через пару минут я разговаривал с инженером из технического отдела. Договорились о ремонте и установке Искина. Заполучить полноценную замену для продвинутой прежней семерки, конечно, не вышло. Откуда здесь настолько крутой модуль искусственного интеллекта? Пришлось довольствоваться 6-м уровнем с инфопаком для среднего боевого межсистемника. Говоря на чистоту, понятие «искин» вообще нельзя применять ни к чему, кроме как к 7-му рангу. Именно этот тип на самом деле обладал собственным электронным сознанием. Все остальные, скорее, относились к компьютерным программам разной степени сложности, с возможностью действовать как по заранее заложенным алгоритмам, так и с определенной самостоятельностью. Несомненно, все они являлись самообучающимися цифровыми структурами, особенно пятерки и шестерки, но назвать их по-настоящему искинами все же нельзя. В отличие от семерок, те и в самом деле были полноценными электронными разумами. Разумеется, с большими ограничениями в плане поведения и границами выполнения необходимых задач. Кстати, об этом. Так и не отойдя от входа, я снова вышел в локальную сеть станции, нашел самую популярную торговую площадку, где разместил объявление о продаже трофейного искина с эсминца. От этой штуки надо обязательно избавиться, и как можно скорее. Прямо отсюда организовал упаковку и отправку на Бетельгейзе трех тел мертвых агентов. Имея достаточно денег, сделать это оказалось совсем нетрудно. Рао Пармар будет рад заполучить новые образцы для исследований. С учетом полученных денег от сбыта Лакрана, выплат близняшкам и оплаты услуг станционных спецов, у меня в наличии оставалась вполне серьезная сумма почти в 3 миллиона. Ах да, надо не забыть старика Старка. Ему я должен 600 тысяч кредитов. Последовала еще одна транзакция через мой любимый Galactic Bank Incorporated. Этим упырям я тоже должен 10 миллионов. Может, вернуть часть прямо сейчас? Нет, обойдутся. По условиям все равно придется платить процент независимо от срока погашения кредита. Подождем до конца года. Итак, после всех выплат у меня под рукой 2 миллиона 400 тысяч. Вполне неплохо. Если сильно прижмет, можно продать квартирку Брэда Стайлза на Камее. Наемник не поскупился на жилье. В случае чего на роскошную берлогу в высотном жилом комплексе обязательно найдутся покупатели. Хотя пока это делать не буду. Иметь запасной аэродром тоже не помешает. Впрочем, об этом потом. Теперь надо заняться основными делами. Найденная на борту эсминца портативная комп-консоль, принадлежащая оперативникам Бюро общественного контроля Альянса, оказалась настолько хорошо зашифрована, что Сиграст спасовал. Удалось узнать лишь одно имя – Бертран. Некий контакт, связанный напрямую со станцией Гелион-5. Выйду на него, выйду на хозяев дохлых сереброволосых модников в салатово-голубой броне. Надо же выяснить, где они шлялись в таком камуфляже. Перекрестный поиск по местной инфосфере ничего не дал. Никаких упоминаний этого имени. Пришлось шагнуть в открывшиеся ворота из доковых зон, не имея четкого плана дальнейших действий. Сразу за небольшим шлюзовым тамбуром начинался широкий двухуровневый проспект. Людный, шумный, наполненный разноцветными вывесками, с превеликим множеством лавок, кафе и баров, больше похожих на пивные забегаловки. «Офицер Вольф?» Справа раздался мелодичный женский голос. Откуда-то сбоку вынырнула давешняя сотрудница местных властей. Невысокого роста, в чистом костюме неприметного серого цвета, с цветущим ухоженным видом. Она несколько выделялась на фоне остальной публики, видневшейся чуть дальше по улице. Как, впрочем, и я в своем новеньком комбезе за несколько тысяч кредитов. Остальной народ одевался тут куда как проще. С этим надо что-то сделать. «Просто Гравольф», — ответил я, зашагав вперед. «Рада познакомиться, Гравольф. Я Тера, ваша сопровождающая». «Очень приятно. У вас тут многолюдно». «Да, это третий сегмент, но здесь есть куда более приятные места. Всего на станции 8 больших сегментов?» – спросил я, прервав собеседницу. «Да, совершенно верно. Успели посмотреть схему-карту?» «И это тоже. А еще я видел станцию снаружи. Напоминает огромный восьмиугольник с толстым хвостом позади. Кстати, что это за длинные сооружения? Не похоже на жилые отсеки». «Складские и перевалочные терминалы для перегрузки с корабля на корабль. Основная сфера деятельности «Гелион-5» – скупка добытых ресурсов у свободных шахтерских поселков в данном секторе с дальнейшей перепродажей частным лицам или корпорациям из Содружества». «Бедолаги горбатятся каждый день и продают вам по дешевке добытое, а вы взамен обеспечиваете их развлечениями», – сказал я, кивнув в направлении ближайшего питейного заведения. «Вот кто все эти люди». Старые комбезы, поношенные спецовки. Шахтеры приехали продать необработанные полезные ископаемые. Напиться, трахнуть девицу легкого поведения, а через несколько дней улететь обратно на затерянный не весь где астероидный пояс, чтобы продолжить долбить руду. «Администрация строго следит за ценами. Все в пределах рыночных показателей», сказала Тера, причем таким голосом, что становилось понятно, что она и сама не очень-то верит в сказанное. «Ладно», я махнул рукой. «Это не мое дело. Вы же не ставите этим работягам импланты подчинения. Законы хартии порядка не нарушаются». Девушка еще хотела что-то сказать, но я резко свернул влево, зайдя в магазинчик под голографической вывеской с надписью «Любая одежда на любой вкус», где приобрел всего за 600 кредитов длиннополый черный плащ из кожи неизвестного животного. Такой прикид любят пираты, контрабандисты и наемники. Будет чем прикрыть слишком бросающийся в глаза крутой комбез. «Хороший выбор, Гравольф», — радостно улыбаясь, одобрила покупку Терра. На что я, усмехнувшись, ответил: «Не переигрывайте. Лесть не должна быть слишком заметной, иначе она становится похожей на скрытую издевку. Ты же не хочешь, чтобы клиент подумал, будто ты над ним насмехаешься?» Брюнетка смущенно опустила глаза. «Извините, я недавно на этой работе. Перешла с отдела продаж по работе с поставщиками». «Поставщики – это шахтеры?» «Да, мой отец раньше возглавлял одну из вольных артелей, пока не погиб под завалом на руднике. У меня остались связи, поэтому станционные управляющие предложили занять пост одного из младших менеджеров». «А почему ушла? На этой должности денег больше?» — спросил я, пробуя помахать руками, проверяя удобство обновки. «Вроде ничего, сидит плотно и в то же время не стесняет движения. К тому же бластер на бедре теперь скрывается длинными полами». «Да, и не так напряжено». Лицо девушки нахмурилось. «Бывшие друзья считают предательницей?» — спросил я, легко догадавшись о причинах резкого перепада ее настроения. «Раньше ты была одной из них, а теперь одна из тех, кто ставит условия сделки». «Вроде того», — не стала возражать Терра. Я еще пару секунд понаблюдал за ней, затем решил сменить неприятную тему разговора. «Ладно, слушай, я согласен снять самый дорогой номер в лучшем вашем отеле на неделю. Не могу обещать, что буду там жить все время, но оплачу его заранее. Это должно порадовать твое руководство. Плюс ты лично получишь щедрые чаевые. Взамен я хотел бы от тебя получить кое-какую информацию». Сотрудница по работе с важными гостями на станции вопросительно посмотрела на меня, ожидая продолжения. И я не заставил ее долго ждать, задав интересующий вопрос напрямик. «Ты когда-нибудь слышала о человеке по имени Бертрам? И если да, то где мне его найти?» Пустотная станция «Гелион-5», третий сегмент. Терра с легким испугом взглянула на своего первого клиента, не зная, что ответить на неожиданный вопрос. Она не думала, что статный плечистый офицер флота с кучей гражданств первой категории станет расспрашивать об одном из боссов криминальной среды станционной жизни. Формально власть на «Гелионе» принадлежала администрации. И, по сути, это так и было. Вся торговля жестко контролировалась обитателями восьмого сегмента. К сделкам по ресурсам с содружеством никого не подпускали, кроме избранных лиц. Однако большая часть развлекательных заведений на станции – бордели, клубы, бары, рестораны – в сегментах с первого по шестой принадлежали совершенно иным людям, тем, с кем лучше не иметь общих дел. С другой стороны, возможно, вот ее шанс покинуть это проклятое место и никогда больше сюда не возвращаться. Получение перевода в отдел по работе с важными гостями не досталось ей просто так. За это она обязана приходить в апартаменты второго заместителя главного станционного управляющего 2-3 раза в неделю и на протяжении ночи делать все, что он прикажет, исполнять любые желания, ублажая и выполняя все, что тому будет угодно. Уже после первого посещения, уходя на дрожащих ногах ранним утром домой, Терра отчетливо поняла, что долго не выдержит. Она планировала за год скопить достаточно средств, чтобы улететь куда-нибудь подальше. Но столько времени продержаться у нее вряд ли получится. К тому же больной ублюдок с извращенной фантазией случайно обмолвился, что вскоре она познакомится с остальными его друзьями. Такого она точно не переживет. Так, может быть, стоило рискнуть и сыграть по-крупному, навсегда избавившись от чьей бы то ни было власти? Девушка остановилась, еще раз внимательно посмотрела в невероятно яркие голубые глаза светловолосого сингарийца. Эту расу знала вся галактика. Знала, побаивалась и уважала. Их не любили за высокомерие и надменность, но отдавали должное высоким достижениям в науке и военном деле. Можно ли доверять этому высокому красавчику? Не обманет ли он? «Зачем вам Бертран?» — спросила Терра, испытующим взглядом пытаясь проникнуть сквозь ледяные водовороты. «Хочу с ним побеседовать кое о чем», — как-то вполне спокойно ответил Гравольф, словно совсем не удивившись, что собеседнице известен разыскиваемый им человек. «Должно быть, беседа будет не слишком приятной», — произнесла Терра напряженным голосом, все еще не решаясь перейти прямо к делу. «Так ты знаешь, где его найти?» «Возможно. Это босс одной из местных преступных группировок. Не самой крупной, зато довольно влиятельной. Зачем он вам?» Блондин в черном плаще и темном комбезе с рисунком из редких ломаных фигур красного цвета терпеливо повторил. «Я же сказал, хочу с ним поговорить, задать кое-какие вопросы. Ничего сложного». «А если он не захочет с вами общаться? Позовете друзей из флотского десанта? Разнесете тут все, стремясь получить ответы от тех, кто не хочет много болтать?» «Беспокоишься за станцию? Не стоит. У меня нет времени вызывать подмогу. Думаю, справлюсь сам». По губам голубоглазого парня пробежала жестокая улыбка. Терра почему-то сразу поверила, что с этим человеком лучше ни в коем случае не враждовать, и все местные бандиты перед ним, как стадо травоядных перед голодным хищником, готовым к броску за добычей. Внезапно ей пришло в голову. Это же сингериец, к тому же военный. Их специально изменяют еще до рождения на генетическом уровне, специально выведенный для нахождения и уничтожения любых противников. Он один стоил целого боевого отряда. По галактике ходили зловещие слухи о грозных сингерийских звездах и об их беспощадности к врагам. Ни одна террористическая организация не рисковала брать в заложники граждан расы ученых-генетиков, прекрасно понимая, во что обернется в конечном итоге такой опрометчивый поступок. Тотальное истребление всех и вся, невзирая ни на какие преграды. Если стоящий перед ней такой же, то Бертрану явно осталось жить не так уж долго. Неужели бандитский босс с периферийной станции каким-то образом умудрился перейти дорогу светловолосым? Тогда он глупец, раз не попытался спрятаться лучше. «Я вам помогу», — сказала Терра. «Скажу, где находится Бертран. И даже больше. Сделаю так, что вы сможете пообщаться с ним без лишних свидетелей довольно долгое время». Офицер, оценивающе оглядел невысокую девушку, и без подсказок видно его недоверие к обещаниям такой крохи выполнить обещанное. «Как вы это провернете? Если я правильно понимаю, криминальный босс засел в каком-нибудь укрепленном отсеке, куда будет сложновато пробраться». Девушка торжественно усмехнулась. «Богатые люди подстраховываются на случай возможных чрезвычайных происшествий. Существует специальный протокол капсуляции жилого модуля. В случае начала разгерметизации отсек полностью изолируется от внешнего мира. При необходимости происходит активация принудительной отстыковки». «Возможен дистанционный запуск?» — с интересом спросил сингариец. Кажется, его по-настоящему заинтересовало ее предложение. «Да, я смогу достать необходимые коды по техническим коммуникационным шахтам. Это несложно при наличии времени». «До послезавтра я отсюда все равно не улечу. Корабль на ремонте». «Этого хватит», — сказала Терра. Высокий красавчик положил руки на пояс, откинув полы тяжелого плаща назад. Для разговора они остановились в небольшом закутке, чуть в стороне от шумной людной улицы третьего сегмента станции. «Как я понимаю, ты согласна сделать это не по доброте душевной?» От услышанного Терра нервно хихикнула. «Ну уж точно, не из-за доброты. Я хочу 50 тысяч кредитов на личный счет в сети окончательным подтвержденным переводом». Вольф кивнул. «Справедливо. Я согласен. При условии, что выполнишь обещанное». «Договорились. Уже к завтрашнему утру коды будут у меня. А еще через день вы встретитесь с Бертраном лично». Она не врала. Она действительно все сделает. А потом улетит с этой проклятой станции в содружество. Но перед этим обязательно навестит второго заместителя главного управляющего станции «Гелион-5». Пустотная станция «Гелион-5», приграничная территория, гостиничный комплекс «Блажь и роскошь» в седьмом сегменте, номер «Люкс». Соединение, установление связи с общим сервером объединенного флота, ввод данных, подтверждение полномочий флаг офицера Вольфа, выбор абонента, отрицательно. Абонент находится за пределами действия сети Галанет, необходим выделенный канал гиперпространственной связи. Повторный запрос, приоритет «Ультра». Создание нового канала связи. Конечная точка передачи гиперсвязи линкора «Белая ярость». Вызов по личному шифру адмирала Довера. Подтверждение полномочий вызывающей стороны. Приоритет ультра. Чрезвычайный мандат консулата. Оказывать всемерное содействие. Комп-терминал командующего эскадрой. Ожидание ответа. Я терпеливо ждал, глядя на пульсирующую надпись голографической проекции в окружении роскошной обстановки самого дорогого номера лучшего из отелей на станции. Не переодевшись, не пообедав, практически прямо с порога, первым делом я начал дозваниваться через сеть до формального командира, желая поделиться последними новостями. После разговора с Рао Пармаром я не выходил на связь ни с кем, ограничившись сжатым сообщением об уничтожении тяжелого харанского крейсера «Злая звезда» и гибели всех десантников на поверхности планеты Камасати, переданным командованию Объединенного флота. И вот теперь пришла пора пообщаться с тем, у кого я числился вторым личным адъютантом. «Ну, что там еще?» — сказал Довер, появляясь на весь экран. И сразу же осекся, пораженно разглядывая мое лицо. «Вольф, мне сказали, что вы погибли вместе со злой звездой в какой-то безымянной системе. Что случилось? Они ошиблись? Крейсер в порядке? Что с экипажем?» Я печально покачал головой. «Сожалею, гра-адмирал. Тяжелый крейсер «Злая звезда» погиб вместе с экипажем. Выжил только я». Командующий экспедиционной эскадрой нахмурился. «Как это произошло?» — скупо спросил он. «Атака неизвестного противника. Я сам не видел, что случилось. Находился на поверхности, ведя бой против тварей древних». «Думаете, это был их корабль?» «Скорее всего. Никто больше не смог бы так быстро разобраться с харанским тяжелым крейсером». Довер еще сильнее сдвинул брови. «Где сейчас находится эскадра?» – спросил я. «Вы вступали в контакт с чужой расой?» «Нет, мы только недавно добрались до первой системы, где произошло нападение на одну из колоний. Сейчас научные специалисты занимаются сборами образцов для исследований. Им тут очень не хватает бывшего начальника». Пришла моя очередь хмуриться. Сволочь, ударил по больному. Кейтрин погибла, когда находилась вместе со мной. «Сейчас не лучшее время начинать выяснять отношения», — сказал я мрачно. «Если вы не против, поговорим лучше о деле». Адмирал не стал возражать, глядя на меня все так же угрюмо. Я ему не нравился, причем очень сильно, и он не собирался этого скрывать, ну и бездна с ним. «Есть подтвержденные сведения о сговоре между древними и представителями спецслужб Ситойского альянса. Пока трудно сказать, имела ли место отдельная инициатива, или же это полноценное участие всех властей». Казалось невозможно еще больше выразить злость, но адмирал это с успехом продемонстрировал. «Рассказывайте!» — сказал он. «При чем тут Ситойский альянс?»